Лапнул рукой по этому месту. Чую, во мне они сидят. Катаются под кожей, как жировики, на четверть одна от другой. Ну, я их помял пальцами и упал, стал быть. Думаю, шутки дурные. К ядреной матери с такими шутками. Лучше уж лежать, а то другая прилетит, какая порезвей, и насквозь пронижит. Ну, и лежу, стал быть. Нет-нет, да и потрогаю их пульта. Они все там, одна вблизи другой. Ну, я и испужался, думаю, что как они под люки в живот провалятся. Тогда что? Будут там промеж кишков кататься, как их доктора разыщут? Да и мне радости мало. А тело у человека, хотя бы и у меня, жидкое, пробредут пульки-то до главной кишки. И ходи тогда, греми ими, как почтарский громышок. Полное нарушение получится. Лежу, шляпку подсолнуха открутил, семечки ем, а самому страшно. Цепь наша ушла. Ну, как взяли этот Балашов, и я туда прикомандировался. В Тишанской в лазарете лежал. Доктор там такой стал быть шустрый, как воробей. Все упрашивал, давай пули вырежем. А я сам себе на уме. Спросил, могут они, ваше благородие, внутро провалиться? Нет, говорит, не могут. Ну, тогда, думаю, не дамся их вырезать. Знаю я эти шутки. Вырежут, не успеет рубец затянуться, и опять иди в часть. Нет, говорю, ваше благородие, не дамся. Мне с ними даже интереснее. Хочу их домой понесть, жене показать. А они мне не препятствуют, невелика тяжесть. Обругал он меня, а на побывку пустил на неделю. Улыбаясь, Григорий выслушал бесхитростное повествование. Спросил, ты куда попал? В какой полк? В четвертый, сводный. Кто из хуторных с тобой? Наших там много, а не Кушка Скопец. Бесхлебнов, Коловедин Аким, Мирошников Семка, Горбачев Тихон. Ну, как, казачки, не жалуются? Обижаются на офицерьев, стал быть. Таких сволочей понасажали, житья нету, и почти все русские казаков нету. Христоня, рассказывая, натягивал короткие рукава френча и, словно не веря своим глазам, удивленно рассматривал и гладил на коленях добротное ворсистое сукно английских штанов. «А ботинок, стало быть, на мою ногу не нашлось», — раздумчиво говорил он. «В английской державе под ихними людьми таких ядреных ног нету. Мы же пшеницу сеем и едим, а там, небось, как и в России, на одном жить сидят. Откель же им такие ноги иметь?» Всю сотню одели обули, пахучих папиросов прислали, а все одно плохо. «Что плохо?» — поинтересовался Григорий. Христоня улыбнулся, сказал, «Снаружи хорошо, в середке плохо. Знаешь, опять казаки не хотят воевать. Стало быть, ничего из этой войны не выйдет. Гутарили так, что дальше Хоперского округа не пойдут». Проводив Христоню, Григорий после короткого размышления решил: «Поживу с неделю и уеду на фронт. Тут с тоски пропадешь». До вечера он был дома. Вспомнил детство и смастерил Мишатке ветряную мельницу из камышинок, сучил из конского волоса силки для ловли воробьев, дочери искусно сделал крохотную коляску с вращающимися колесами и причудливо изукрашенным дышлом. Пробовал даже свернуть из лоскутков куклу, но тут у него ничего не вышло. Кукла была сделана при помощи Дуняшки. Дети, к которым Григорий никогда прежде не проявлял такого внимания, вначале отнеслись к его затеям с недоверием, но потом уже ни на минуту не отходили от него. И под вечер, когда Григорий собрался ехать в поле, Мишатка, сдерживая слезы, заявил, «Ты сроду такой. Приедешь на час и опять нас бросаешь. Забери с собой и силки, и мельницу, и трещотку, все забери. Мне не нужно». Григорий взял